Мужественности Гарри не потребовалось много времени, чтобы подняться в полный рост, и еще меньше времени оставалось у Гарри, чтобы зарыться в Миру и взять ее жестко и быстро на кровати сзади. Пока она парила над телом своей дочери, Мира не сдерживалась, потому что она требовала большего. Гарри контролировал все ее тело и сжал широкую грудь Миры. Крикнула Мира в нервном изнурительном удовольствии, тем глубже Гарри врезался в нее сзади. Он сжал задницу Миры. Она кричала так громко, что могла бы разбудить и мертвого. И Гарри мог видеть краем глаза, как отодвигается от него Марина. Марина проснулась как раз вовремя, чтобы увидеть выражение удовольствия на лице своей матери. Это заставило ее понять, что произошло в мгновение ока. Звуки стонов, которые издавала ее мать всего в нескольких дюймах от лица Марины, заставляли Марину просто истекать божественным желанием. Ее жар распространился вокруг инструмента Гарри, с Гарри, идущим глубже внутри нее. «Ее Величество хочет получить член своего ученика?» – спросил Гарри. «Она хочет, чтобы это было у нее глубоко внутри», – завопила Мира. «Трахни меня сильнее, чем ты когда-либо трахал мою распутную дочь». Как животное, Гарри работал над Мирой без всякого сдерживания с впечатляющими и глубокими толчками. Она без всяких проблем приняла набухший член Гарри в свою влажную сочащуюся дырочку. Она прижалась к Гарри и послала через него электрическое ощущение. Вожделение только нарастало, доходило до предела. Марина застонала и потерлась о нее пальцами. Было так жарко смотреть, как Гарри трахает ее мать, в своей постели, прямо перед ее лицом. Марине с трудом удавалось держать голову прямо. Она постоянно крутила себя в петле. Знание того, что Марина проснулась и занималась своей киской, только заставило Гарри работать еще усерднее, взяв Меру в поездку в один конец, чтобы разбить город. Гарри положил руки ей на бедра и качнулся вниз, к Мире. Он ускорился, бедра расплывались. Мера не позволила Гарри замедлить шаг. Плотные стены Меры доили Гарри так энергично, как только можно было себе представить. Гарри прижался к ее пышной попке и качнулся в нее сзади. Время шло, и Гарри врезался в Миру. И тут Марина закричала еще громче. «Разорви ее киску!» — крикнула Марина. «Разрушьте его трудно, прежде чем кончить. О, это так горячо!» Принцесса набила рот какой-то грязью, и Гарри уже готов был пролить что-то в Миру. Во-первых, он замедлился ровно настолько, чтобы позволить королеве кончить жестко от удовольствия. Скорость его толчков увеличивалась, пока Гарри, наконец, не оказался внутри нее. Он постоянно изливал грузы в сладкую киску Меры. Гарри все быстрее и быстрее впивался ногтями в Меру сзади, быстро раскачиваясь внутри нее. После того, как он погрузил еще один заряд внутрь Меры, второй в ее киску, сверху громко он выстрелил в ее рот, Гарри отодвинулся. Это не займет слишком много времени для Гарри, чтобы перезарядиться, особенно в присутствии двух прекрасных атлантийцев. Как только Гарри вышел, Марина прыгнула ртом вперед на его стержень и начала сосать его. Можно было видеть, как в глазах Марины пляшет вожделение, чтобы смыть вкус матери с шеста Гарри. Марина положила руки на бедра Гарри, посмотрела ему прямо в глаза и сильно пососала. «Я думаю, что мы могли бы сделать лучше, если бы работали вместе», — сказала Мира. Марина только кивнула, и это было приятным дополнением к тому, что она покачивала лицом вверх и вниз на мясницком шесте Гарри. Мира присоединилась к нему, обхватив руками яйца Гарри. Она улыбнулась, довольная, что их снова наполнили до краев. Затем последовали действия команды «Так Матхиранд Даукхтер» с Мерой, сосущей яйца Гарри, когда Марина взяла ее полюс. Их пальцы потерлись об него. Они попробовали на вкус и прикоснулись к Гарри, заставив его подняться. «Эти горячие рты и восхитительные глаза. Семейные узы», — сказал Гарри. «Нет ничего прекраснее». Две морские сирены улыбнулись и взяли член своего общего любовника. Мать и дочь работали в гармонии, чтобы доставить удовольствие телу мужчины их мечты. Мера и Марина облизали его инструмент от головы до основания, а затем и вокруг. Потом они по очереди сосали ему яйца. Их губы были такими горячими, такими чудесными. Гарри вцепился им в затылок, покачиваясь в ее объятиях. А потом они отстранились. Мера и Марина встретились губа к губе и начали входить в горячий поцелуй. И все это время их голодные глаза блуждали по всей длине Гарри. Вид матери и дочери, королевы и принцессы, целующихся, сделал член Гарри твердым, как камень. Мера отстранилась, чтобы оставить во рту у Марины прядь сальви. Королева отодвинула его и пососала, прежде чем приблизиться, чтобы пососать шею своей дочери. «Иди сюда, милая», — сказала Мира. Мера легла на спину, а Марина взобралась на лицо матери. Гарри забрался Меже под ноги и наклонился, чтобы обхватить ее грудь. Гарри ощупал королеву и раздвинул ноги Меры. Гарри знал все способы, как довести ее до лихорадки. Марина оглянулась через плечо, и на ее лице заиграла знойная улыбка. Гарри отошел на дюйм от того, чтобы скользнуть в Меру и полностью набить ее. «Ты собираешься выебать мою мать до полусмерти?» – спросила его Марина. Гарри ответил на вопрос Марины с энергичным уровнем прокачки энергии. Он растянул Меру, раскачивая ее взад и вперед. Удары плоти о плоть эхом разнеслись по всему дворцу, и Гарри начал подниматься и опускаться. Он работал в Мера. «Мама, сделай мне приятное, ведь Гарри может снова набить мне морду», – простонала Марина. Королева повиновалась прихотям своей жадной дочери, поступая именно так. Ей всегда было интересно, так ли хороша на вкус Марина, как думала Мира. И благодаря Гарри, она почти получила свой ответ. Мера-эс протекающая киска насыщенный инструмент Гарри. Он потянулся вперед и обхватил грудь Миры, сжимая ее в своей ладони. Он сжал грудь Миры и отпустил ее, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Гарри поднялся и опустился на нее. Все это время Марина поднималась и опускалась на язык своей матери. Гарри посмотрел на задницу Марины. Он поиграл с ним раньше, но не сделал решительного шага, по крайней мере пока. Марина довела свою мать до весьма удовлетворительного заключения. Язык творил совершенную магию над насыщенной сердцевиной Марины. Марина напряглась и выпустила свой сок. Мера втянула их в себя и заставила Марину улыбнуться. «Ты просто напрашиваешься на это». Гарри смотрел, как двигается сочная задница Марины, дразня его. Отверстие открылось, и Мера время от времени проводила языком по заднему проходу Марины, как будто она подсознательно смазала его для погружения Гарри. Гарри закрыл глаза. Приведя Меру к очень небрежному заключению, Гарри решил сделать свой ход. После того, как он с сожалением вытащил себя из Милфы, он переехал. Слишком соблазнительно, чтобы отказаться, слишком соблазнительно, чтобы отказаться на самом деле. Гарри вылез из Меры и вогнал свой толстый член в задницу Марины. Она была удивлена этим вторжением, но Гарри не дал ей возможности сделать что-либо еще, кроме как получить удовольствие. «Я всегда хотел трахнуть тебя в задницу», — сказал Гарри. «Эти узкие штаны, которые ты носишь на заданиях, не причиняют вреда. Если бы ты только потянул меня назад и сделал это, я бы тебя не остановила», — сказала Марина. Сочетание того, что Мера съела ее и Гарри дал ей анально, заставила Марину протекать по всему телу. Она закрыла глаза и почувствовала, как ее захлестнула волна удовольствия. Тело Марины покалывало под теплыми руками Гарри. «Я мог бы держать эту задницу несколько дней», — сказал Гарри. «И я это сделаю». «Я знаю», — сказала ему Марина. Еще один толчок, и Гарри погрузился в Марину так глубоко, как только мог. Его пальцы прочертили узор на ее заднице и послали волны удовольствия Марины сверху. Она жаждала и нуждалась в большем. И Гарри будет рядом, чтобы дать ей гораздо больше. Гарри обожал сочную задницу Марины во всем, заставляя ее чувствовать себя очень хорошо. Копание это пальцы в позволенном Гарри идеальном способе избить Марину. Жгучее ощущение ее задницы, тершиеся о кончики пальцев Гарри, заставило его войти в нее еще быстрее. Марина опустилась на язык своей матери и выпустила поток, помогла вместе с Гарри поработать над ее сочной попкой. «Мама Адриан!» – простонала Марина. Соки пропитали прекрасное лицо Меры. Гарри наклонился, обхватил ладонями тело Марины и начал ее обрабатывать. Еще один оргазм, и лицо Меры теперь было покрыто соками ее дочери. Водопад липких соков, покрывающий лицо Марины, придавал женщине мертвенно-сексуальный вид. Гарри оставил Марину падать в обморок, пускающую слюни после интенсивного оргазма, который она испытала. Выйдя из машины, Гарри заключил Меру в жаркие объятия, от которых шел пар. Он поцеловал ее и упивался соками Марины. Мера провела руками по твердому, как камень, телу Гарри. Ощущение его твердых мускулов на своих руках заставило Меру задрожать. Он был так решителен и так быстро возбудился. «Ты же знаешь, что думал об этом», — сказала Мера. «Я чувствую, как твои глаза устремляются туда каждый раз, когда мы оказываемся в одной комнате. Это так очевидно?» — спросил Гарри. Эти двое встретились глазами с Гарри, стоящим в очереди на убийство. Он ткнул Мерой ей в задницу, глядя прямо в глаза, и ощущение сексуальной задницы Меры в его руках, пока он трахал ее, ну Гарри не мог придумать ничего, что он хотел бы сделать больше. Он сдерживался, чтобы не потерять его, желая насладиться этой долгой жаркой поездкой. Это было похоже на пребывание в печи, самой сексуальной, самой горячей печи, которую чувствовал Гарри. Тело Миры покачнулось, влага стекала по ее телу. Ее киска брызнула, и это выглядело сексуально, потому что Гарри вызвал это действие, зарывшись глубоко в тугую задницу Мира. Марина раскачивалась взад и вперед, вбивая твердый водяной фаллоимитатор в киску своей матери, когда Гарри протаранил Меру глубоко в заднице. Мера закрылась в нем полностью. «Мама, ты кончаешь», — сказала Марина. Конечно же, всемогущая королева Мера не подчиняется своей дочери. Было очевидно, что Мера покорилась Гарри, и эту черту характера Марина разделяла и с радостью принимала. Мера не могла поверить, что она так бесповоротно покорилась ему. И она хотела большего, хотела, чтобы сильные руки Гарри оставляли следы на ее сочной попке. Гарри впился в нее ногтями, раскачиваясь взад-вперед. О, Гарри сдерживался так долго, как это было возможно. Он хотел извлечь из этого как можно больше пользы. «У тебя задница создана для ебли», — сказал Гарри. «И все же ты первый, кто по-настоящему наслаждается этим», — сказала Мера. То, что Гарри безжалостно избивал ее, несомненно, превзошло 2 минуты действия и часы за часами скуки. Не то чтобы Мера получила их, так как Марина была задумана, чтобы выполнить условия их соглашения. Конечно, Гарри теперь с лихвой это компенсировал. Гарри яростно загнал себя в Миру. Он чувствовал, что извержение в его яйцах вот-вот должно произойти. Тугая задница Миры была раем, перед которым ни один мужчина не мог устоять слишком долго. И хотя Гарри был первым, он возвращался за большим. «Каминг», — простонал Гарри. «Я знаю», — сказала Мера. «Оставь это в моей заднице». Он попятился, сомкнув ногти вокруг совершенно тугого зада Миры. Он подтягивал ее все ближе и ближе к краю. Напряжение в его чреслах было готово взорваться. Напряжение нарастало. Гарри погрузил свои пальцы в Меру и выехал из ее оргазма, перебирая ее киску, работая ее задницей. В ту минуту, когда Мера брызнула, как водопад, Гарри довел ее до собственного оргазма. Его яйца напряглись и выпустили удовольствие в задницу Меры сзади. Он изливался, стреляя груз за грузом толстого, мощного семени в ее тугой зад. О, это была спешка, и Гарри чувствовал, что он чего-то добился, принимая и королеву, и принцессу Атлантиды в задницу сегодня вечером. Поговорим о чем-нибудь, чтобы улыбнуться. Это было потрясающе. Мы еще не закончили. Гарри отодвинулся от Миры, чтобы полюбоваться своей работой. И восхищаюсь Мариной, уткнувшейся лицом в задницу Миры. Мера закрыла глаза и наслаждалась действиями Марины. Поднявшись наверх, Мира и Марина подползли поближе. Опухший орган Гарри торчал высоко в воздухе, чтобы его можно было потрогать. Мера положила ладонь на кончик ножки, и Марина ухватилась за ее основание. Воистину, это дар, который мы будем продолжать дарить. Мать и дочь присоединились к их взаимному поклонению величественному члену Гарри. Глаза на обоих их прекрасных лицах сосредоточились на нем, и их рты двинулись дальше, чтобы поклоняться Гарри. Сегодня вечером все прошло довольно хорошо, так как Мера и Марина показали Гарри хорошее время. Коллективный трекер. Китлин Фейерчилд, Павергирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, и Красная Стрела Тхья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Нев, Королева Мира Нев. Глава 58, глава 58, остров Ранок, место легендарной потерянной колонии Соединенных Штатов Америки, оставался тихим и неустроенным. Тем не менее, были слухи, легенды, шепотки, призраки тех потерянных колонистов вызвали мистическую энергию, которая была сильна в этой точке острова. Действительное объяснение было гораздо более хаотичным. Ведя к единственному и неповторимому, Кларион-ведьмак подошел. Кларион выхватил 3 металлических посоха и воткнул их в землю. Посохи вспыхнули и заставили энергию хлестать через мистическое, проклятое место. «Иди ко мне, Ватон, Блэкбрайер Торн, Феликс Фауст». 3 человека, о которых шла речь, вспыхнули со вспышкой света. Кларион расплылся в мягкой улыбке, ощетинившись от возбуждения, когда вся банда появилась. Все 3 очень плохих преступников пришли, чтобы присоединиться к Клариону. Ватон, Торн и Фауст упали на колени, каждый из них держал посох. 4-й посох выскочил из руки Клариона и глубоко вонзился в землю. Рунические символы были выжжены на земле, на которой они стояли. Сила была под рукой, и Кларион откинул голову назад, чтобы насладиться энергией, окружающей остров. Он чувствовал это. «Сегодня вечером хаос в воздухе был очень высок, и скоро наш план будет готов», — сказал Кларион. «Да, потому что совершенно очевидно, что вы все уладили». В тени появилась Нора Дарк, стоявшая чуть позади Клариона. Колдунья критически осмотрела рунические символы, вырезанные на земле. Неплохая работа, но Нора решила, что ее положили не туда. С другой стороны, Кларион был справедлив к драматизму, который вызывал у него проблемы. Пока это входило в ее планы, Нора оставалась в стороне и позволяла маленькому дьяволу творить свою магию хаоса. «Я же сказал тебе, что все это под моим контролем», — сказал Кларион. «Это еще предстоит выяснить. Прямо сейчас я дам вам презумпцию невиновности. Поскользнитесь, и будут последствия». Нора вытащила светящийся красный изумруд, который заставил Клариона и его спутников отступить и сделать глубокий вдох. Этот конкретный предмет вызвал у Клариона некоторое сильное беспокойство, когда он встретился с ним взглядом. Кларион напомнился первым и презрительно усмехнулся над Норой. «О, какой-то изумруд хаоса. Как странно. Может быть, вы можете вызвать какой-то синий еж в качестве вашего следующего знакомого. И будет ли он быстрее, чем вспышка? Я подозреваю, что интернет-фанаты будут работать сами в носовое кровотечение, пытаясь сделать математику на этом». Нора подняла изумруд, и Кларион моргнул. Он прекрасно понимал, что сейчас лучше не пытаться заговорить с этой женщиной, особенно когда нужно было еще кое-что сделать. И война с человеком, которому Нора якобы служила, что ж, Кларион не хотел сейчас пробовать это. Лучше всего придерживаться следующей фазы огней рукой. Круг был завершен, а теперь вперед, друзья мои, и пусть последствия повергнут два разных мира в хаос. Кларион положил руку на землю. Фауст, Торн и Ватон копировали его движение, и все вокруг вибрировало в недрах земли. Эта энергия заставила Ватона, Фауста и Торна исчезнуть прямо на глазах у Клариона, а это означало, что все шло к его плану. Тихая ночь в счастливой гавани, с Аниссой и Гарри, покидающими небольшую арену. Анисса, красиво одетая в черную кожаную куртку, узкие кожаные штаны и белую рубашку под ними, с волосами, собранными в конский хвост, оставленный с хмурым выражением на лице. Они только что вернулись после просмотра подпольного боя, в котором дебютировало очень популярное и хорошо известное имя из сценарированного мира профессиональной борьбы. «Первый раунд», — сказала Анисса. «Он получил нокаут в первом раунде. Вся эта шумиха из-за этого спектакля. Ну, честно говоря, он был очень занятным перед боем», — сказал Гарри. «Итак, ужинали?» Этот вопрос повис в воздухе, и он не был услышан. Анисса очень внимательно посмотрела на Гарри. «Может быть», — сказала Анисса, — «моя мать хочет встретиться с тобой, а теперь еще и с моей сестрой она хочет увидеть парня, который это заставило меня усомниться в своей сексуальности». «Я не просто заставил тебя усомниться в этом», — сказал Гарри. «Ты знаешь, что я имею в виду», — сказала Анисса. Гарри только улыбнулся и решил, что если Анисса этого хочет, то так оно и будет. «Сегодня хорошая ночь, и в отличие от Готэма или Звездного города, или даже Центрального города и Мегаполиса, это была очень мирная ночь без каких-либо проблем. Та самая ночь, которая заставила Гарри расслабиться. Команда действительно ни с чем не сталкивалась, так что это был редкий период простоя. Все хорошие когда-нибудь кончаются. Гарри всегда приходилось смотреть на этот факт. Некоторые назвали бы его пессимистом, но Гарри назвал бы себя реалистом за такие мысли. Внезапно что-то укололо Гарри по спине, и он вздрогнул. Анисса обратила свое внимание на Гарри и слегка подтолкнула его с игривой улыбкой. Она выглядела чрезвычайно удивленной, хотя Гарри был уверен, что она неправильно поняла ситуацию. «Да ладно тебе, посещение моей семьи не будет настолько плохим. Ладно, моя сестра может быть раздражающей, но ей 13, она вырастет из этого состояния. Я надеюсь, что так и будет». Этот конкретный комментарий несколько разрядил обстановку, хотя это не остановило чувство страха у Гарри. Он положил руку на плечо Аниссы и наклонился к ней. «Нет, только не это». Краем глаза Гарри заметил вспышку света. Он чувствовал это. Темная магия самого худшего рода. Крики наполнили улицы. Одна женщина вскрикнула от ужаса, увидев пустую детскую коляску. Каждый взрослый на улице, которого сопровождал ребенок, начинал сходить с ума, и их выходки были оправданы. «Анисса, это они ушли», — сказал Гарри. Глаза Аниссы стали шире блюдец, когда Гарри указал на них. Взрослые, но с детьми, и естественно взрослые, которые просто потеряли своих детей без каких-либо объяснений под их носом, привели к панике. Люди кричали, бегали вокруг, отчаянно озираясь, если это была какая-то шутка. «Что случилось?» – спросила Анисса. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне, мой ребенок». Гарри пожалел, что не знает, как умиротворить толпу, которая была готова взбунтоваться, но что-то в воздухе заставляло покалывание в его позвоночнике продолжать усиливаться. Он провел рукой по задней части своего уха, которое покалывало. Что-то заставило Гарри насторожиться. Ответы просто висели у него над головой, ожидая, когда их схватит. И все же, что самое неприятное, они были просто вне досягаемости. Телефон Анисы зазвонил, и у Гарри появилось плохое предчувствие. «Мам», – пробормотала Анисса, – «подожди секунду». Гарри раскинул руки и попытался ощутить магию, распространяющуюся в воздухе. Отчаянный разговор Анисы с матерью на другом конце провода вывел Гарри из этого состояния. Это вдалбливалось в то, насколько ужасной была вся эта ситуация. «Дженнифер, она исчезла из-за обеденного стола?» – спросила Анисса. «Ну и что? Ях-ях, это тоже происходит здесь. Я был с Гарри и все дети, которые были снаружи, они уже ушли. Просто успокойся, я уверен, что Лига Справедливости занимается этим, или что-то еще. Я скоро вернусь домой, да просто я не знаю, мы найдем ее, кто-нибудь да придет». Анисса положила трубку. Иногда Анисса искренне желала, чтобы ее сестра просто растворилась в воздухе. Но она никогда не относилась к этому серьезно. И это было довольно серьезно, потому что все, казалось, теряли своих детей, по крайней мере, если им не было 18. «Тут что-то не так», — сказала Анисса. «Мы должны кому-нибудь рассказать». Гарри как раз собирался улизнуть и отправить сообщение в Лигу Справедливости. Однако он заметил, как что-то несется к нему со скоростью света. Отойдя в сторону, Анисса повернула голову. Это была не птица, это был самолет, это была супердевушка, которая стояла на земле. При обычных обстоятельствах это был бы лучший день в жизни Анисы. В этих обстоятельствах появление Супергерл принесло некоторые плохие новости. «Тут что-то не так», — сказала Кара. «Я серьезно говорю, там был целый школьный автобус для детей, я его спас». И чья-то рука протянулась и легла на плечо Кары. Гарри оказал на нее какое-то успокаивающее действие, и она никогда бы не подошла к Гарри в своей гражданской одежде, если бы это не было слишком серьезно. «Успокойся», — сказал Гарри. «Дети исчезают, это происходит везде». Анисса подняла бровь и перевела взгляд с Гарри на супердевушку. Не то чтобы это было время или место, но Гарри знал: нет, этого не может быть. Анисса отогнала эту мысль на задворки сознания. И неважно, насколько это было бы разумно. Странные дела, не правда ли? Гарри, Кара и Анисса обернулись и увидели на углу улицы привлекательную женщину с длинными темными волосами. Она была одета в пальто-тренч, коричневую рубашку и джинсы, и курила сигарету. Гарри был удивлен, потому что был совершенно уверен, что этой женщины там не было. По крайней мере, до тех пор, пока она не решилась заговорить. «Ты хоть понимаешь, что происходит?» – спросил Гарри. «Темная магия, милая», – сказала она, затягиваясь сигаретой. «Какая-то маленькая сучка вышла поиграть, и у него трусики скрутились после того, как ты и твой маленький гарем унизили его в последний раз. А теперь он расколол землю на две части. Одна половина взрослых, другая половина дети». Гарри поднял бровь и подошел ближе к этой загадочной женщине. Он понятия не имел, что сказать. Последовало много вопросов. Женщина только улыбнулась и, очевидно, почувствовала, что вопрос уже прозвучал. «О, и еще меня зовут Константин». Это маленькое откровение не ответило на вопрос Гарри. Это просто вызвало больше вопросов, чем у него было несколько минут назад. Завершилась тренировка для остальных членов команды. Черная канарейка и чудо-женщина отступили, позволив Саре, Затанне, Хелене, Донне, Меган, Артемиде и Уитни сделать все по-своему. Уитни направилась к дивану, пока Артемида подключала свой ноутбук. Марина помогла своей матери с демонстрацией для первокурсников в академии. Гарри был на свидании. «И теперь она самая горячая новая вещь в Готэм-Сити, Бэтгерл», сказала Стефани Браун в своем веб-эфире, отсчет спойлера. Но на самом деле вопрос в том, что все спрашивают: «Бэтгерл, это чей ребенок ты?» Уитни положила себе тарелку на часы, подошла к столу. Артемис поймал одну, и Уитни просто подняла бровь, прежде чем засунуть их в рот. Артемис только пожал плечами. «В один прекрасный день Уитни съест столько, что задохнется». Как бы то ни было, Уитни обратила свое внимание на Стефани. который стоял перед зданием полицейского управления Готэм-Сити. Это было опасное место для нее, и Артемида не могла отрицать бесстыдную натуру именно этой женщины. За последние 5 лет было много линчевателей, которые были приписаны либо Бэтмену, либо давно ушедшей Бэтвоман, которая была активна в Готэм-Сити в течение короткого времени 8 лет назад, прямо перед тем, как она таинственно исчезла с радара. Но может ли это быть Бэтгерл? Может быть, это она стоит за таинственной деятельностью линчевателя? Сара и Затанна обменялись понимающими улыбками. Они не были бы так удивлены, если бы это было так, чтобы быть честным. Все части головоломки сложились вместе. И позвольте мне поговорить с кем-нибудь из полиции. Извините меня, детектив, да у вас есть заявление? Детектив, о котором шла речь, оказался единственным Харви Буллоком, который бросил на Стефани такой взгляд. Детектив жевал свою неизменную зубочистку. Он рассматривал девушку в течение нескольких минут. «Малыш, сегодня у нас школьный вечер», — сказал Баллок. «Пусть полиция об этом беспокоится, Бэтгерл». «Значит, никаких комментариев?» — спросила Стефани. «Слушай, проваливай», — сказал Баллок. «Услужливый, как всегда, не так ли?» — спросила Сара. «Ну, это же Буллок», — пожала плечами Хелена. В мгновение ока Баллок исчез, и он был не один, так как трое полицейских, спускавшихся в это время по ступенькам участка, бесследно исчезли. Стефани почти опустила челюсть в прямом эфире и сказала одну вещь, которая гарантировала бы, что этот клип станет вирусным. Что это за хуйня такая? Стефани снова переносит камеру на улицу. Взрослых нигде не было видно, насколько хватало глаз. Это вызвало некоторые чрезвычайно тревожные вопросы относительно того, что могло бы произойти. «Кажется, все, кому еще не исполнилось 18, исчезли», – прошептала Стефани приглушенным голосом. «Так постарайся не паниковать, ладно?» Артемис, Уитни, Сара и Затанна обернулись. Все они были потрясены тем фактом, что мисс Мартиан, чудо-девочка, черная канарейка и чудо-женщина исчезли из поля зрения. Другими словами, член команды пещеры, которому было больше 18 лет. Хелена быстро набрала номер Гарри и нахмурилась. Там не было никакой сети. «Гарри не отвечает», — сказала Хелена. «Он тоже ушел». «Ладно, не паникуй», — сказала Артемида. «Для протокола, это не только Гарри», — сказала Хелена. «Это все люди старше 18 лет». «Ладно, может быть, нам стоит начать паниковать», — сказала Артемида. «Подожди секунду, я попробую дозвониться», — сказала Хелена. Хелена попыталась связаться с пещерой летучих мышей. Никакого ответа, даже Альфреду. Все это вызывало тревожное чувство, распространяющееся по желудку Елены. И она была не одна такая. Вся команда чувствовала, что они были предоставлены сами себе. И на этот раз все было слишком реально. Кара вернулась после того, как высадила Аниссу дома. Гарри решил, что через некоторое время ему придется объясниться с Аниссой. Но теперь они должны были сосредоточиться на текущей ситуации, а именно на том факте, что каждый младше 18 лет и все старше 18 лет. Черная канарейка, чудо-женщина, мисс Мартиан и чудо-девочка, все они стояли в пещере, потрясенные до глубины души. Изображение полностью сбитого с толку Харви Буллока появилось на экране ноутбука Артемиса с очень озадаченным выражением лица. Константин прочистила горло. Меган и Донна бросились обнимать Гарри. Они были счастливы видеть его здесь, и Гарри был счастлив быть здесь с ними. Конечно, не так уж и рад, что остальная команда была там. «А что случилось потом?» – спросила Донна. «Мы были в пещере», – сказала Меган. «А потом все исчезли, ну, кроме нас двоих, Дианы и Донны, и затем. Мы с Аниссой были на свидании», – сказал Гарри. «А потом, пуф, все дети на улице исчезли. Это случилось с младшей сестрой Аниссы, и это происходит со всеми. Все, кому еще нет 18, подтвердила Кара. Это вызвало много вопросов о том, как это произошло и кто это провернул. Фигура, которая присоединилась к ним в пещере, подняла несколько бровей. «Джоан Константайн», — сказал Гарри. «Так оно и есть, сестра Джона Константина, верно?» — спросила Меган. «Дядя Джон, он сказал мне, все гораздо сложнее», — сказал Гарри. «Но опять же, вся эта ночь была более сложной, чем обычная авантюра. Плохие парни, с которыми команда боролась на регулярной основе, были ничем по сравнению с искажением реальности». «Давно не виделись», — сказал Константин черной канарейке. «Все еще хорошо выглядишь». Черная канарейка улыбнулась. «Конечно, взгляд изменился, но то же самое отношение, оно было прямо там. «Ты изменился», — сказала черная канарейка. «Очевидно», — сказал Константин мгновение спустя. «Вирус Амазонки мог бы испортить мне жизнь, если бы я не был так легко адаптируемым. Кроме того, демонам и темным лордам гораздо легче ослабить свою бдительность, когда вы птица, а не парень. Хотя ванная комната была кривой обучения и для протокола, я биологически, духовно и эмоционально женщина. Магия, я не могу жить с этим, я не могу жить без этого». Константин пристально посмотрел на Гарри, который только улыбнулся и откашлялся. Глаза Дианы и Дины остановились на Константине, что в значительной степени говорило ей, чтобы перейти к сути. Что они и сделали бы, в сущности говоря. А пока у них было много вопросов. «А где же остальные члены команды?» — спросила Миган. «Мы с Донной уже здесь, и это правда, но они просто исчезли, все исчезли. Все старше 18 лет отправились на одну землю, а все младше 18 на другую», — объяснил Константин. «А какой в этом смысл?» — спросила Миган. Плутоватая улыбка появилась на лице очень встревоженной колдуньи, которая ответила самым очевидным образом. «Это магия», — ответил Константин. «Ну, с тех пор, как мы родились, технически нам с Карой уже за 18», — сказала Миган. «Но мы проводили время в стазисе, где наше старение было заморожено. И Гарри тоже, он был создан полгода назад». «Да, но моей душе уже больше 18 лет», — сказал Гарри. «Очевидно, магия имеет больше общего с ментальностью, чем с реальным, хронологическим возрастом». Затем последовал мрачный кивок со стороны Константина, который подумал, что Гарри объяснил это гораздо более емко и с гораздо меньшей головной болью, чем некоторые из них. «Так или иначе, вы должны были держать его простым. Ударь его прямо по голове», — сказал Константин. «Значит ли это, что люди, взрослые, у которых есть эмоциональное развитие ребенка, окажутся на той другой земле?» — спросила черная канарейка. Константин подумал, что это вполне может быть так. Единственная проблема заключалась в том, что этот тип магии хаоса был сложным и громоздким, со слишком большим количеством переменных. И было много переменных, когда вы учитывали в сумасшедшем, который был вовлечен. «Мы должны остановить это, пока люди не пострадали», — сказала Диана. «К сожалению, потери и без того будут высокими», — мрачно сказал им Константин. «Как бы то ни было, им нужен был мост, чтобы добраться из одного мира в другой, и, надеюсь, устранить причину раскола. Без трещин обе земли похожи на яичную скорлупу. Во-первых, они должны были найти источник. И хотя у Константина были свои идеи, предположение было матерью всех неудач в общении с магией. Вся команда, за исключением Донны, Гарри и Миган, бросилась в уличный хаос. Машины укладывают в различные состояния обломков. Затонна взмахнула рукой и заставила запертые двери машины открыться. Артемис и Уитни двинулись вперед, чтобы вытащить оттуда испуганных и перепуганных детей. «Мы должны донести до людей это сообщение, чтобы они не паниковали», — сказала Хелена. «Я и сам не мог бы согласиться больше». На улице появилась Марина, одетая в свой гражданский наряд. Вся команда обратила свое внимание на своего обычного лидера команды. Они были очень удивлены, увидев ее. Сегодняшний вечер был очень важным для нее. «Я предполагаю, что то же самое происходит и в Атлантиде», — сказала Артемида. «Ты прав», — сказала Марина. «Тогда, возможно, тебе следовало бы быть там и присматривать за ними», — сказала Хелена. «Тула согласилась присматривать за Атлантидой вместо меня», — сказала Марина. «Если поверхностный мир погрузится в хаос, то море может оказаться в опасности». Марине оставалось только догадываться, что происходит. Самое большее, что она могла сказать, это то, что любой человек старше 18 лет был магически стерт с этой земли. «С помощью магии то, что сделано, может быть отменено», — сказала Марина. «Конечно, если мы знаем правильную комбинацию заклинаний, а мы этого не делаем», — мрачно сказала Затанна. «Да, этого-то Марина и боялась. Они вообще мало что знали. Мы должны что-то предпринять», — сказала Артемида. «Потому что, не знаю, заметил ли ты, но там есть самолеты, поезда и машины, там тоже есть вот дерьмо». Самолет вздрогнул и полетел к земле. «Вам не нужно было иметь криптонский слух, чтобы поднять кричащих детей. И тот факт, что они собирались врезаться в землю и, вероятно, убить других, кто не смог вовремя убраться с дороги. Отойди назад», — завопил малыш Флэш. Вращение рук Уини на сверхскоростной скорости вызвало порыв ветра, который замедлил равнину. Это было нечто такое, что она видела у Барри, а потом у Айрис. Уитни с трудом удержала самолет от падения на землю и перевернула его, чтобы он не попал ни в кого из гражданских. Едва Уитни удалось предотвратить катастрофу. Просто на ощупь она так и сделала. Созданный Уитни циклон покинул самолет, чтобы приземлиться на землю, в поле. Команда двинулась вперед, чтобы вытащить перепуганных детей из самолета. Многие из них дрожали. Они не знали там никакого безопасного места. «Что же нам теперь делать?» – спросила Уитни. «Теперь мы действительно можем использовать криптонианцев. Просто большинство из них исчезло. Мы их единственная надежда», – сказала Марина. Это вызвало у некоторых членов команды самое мрачное, самое страшное чувство дежавю. «О, пожалуйста, скажи мне, что на этот раз все закончилось симуляцией», – сказала Сара. «Я боюсь, что это действительно так», – сказала Хелена. «И никакого Гарри, чтобы выручить нас на этот раз», – пробормотала Уитни. «Гарри был бы первым, кто сказал бы нам, что это были командные усилия, которые помогли нам пройти через эти беспорядки», – сказала Марина. «Да, но если бы не Гарри, в тот раз мы были бы уже мертвы», – возразила Сара. Марина не могла с этим поспорить, как бы ей это ни было противно. Все повторилось снова, только на этот раз по-настоящему. Конечно же, не все взрослые люди на Земле были уничтожены сразу. Если это так, то они были предоставлены сами себе. И именно они должны были защитить оставшихся детей от впадения в отчаяние. Если бы был хоть какой-то проблеск надежды, то они могли бы работать дальше. «Уитни, пойдем со мной», — сказала Марина. «Нам нужно донести послание до детей всего мира». «Ну, лучшее место для этого сейчас это интернет», — сказал Уитни. «Каждый технически подкованный ребенок в мире подключен». Артемида щелкнула пальцами, когда до нее дошел ответ. «Интернет-трансляция Стефани имеет самый лучший охват», — сказал Артемис. «Хорошо, мы втроем поедем в Готэм», — сказала Марина. «Попробуй найти хоть какую-нибудь помощь, потому что это будет лучше, прежде чем станет хуже». Они все согласно кивнули, после чего команда разделилась и разошлась в разные стороны. Сара, Затанна и Хелена обошли дом, чтобы помочь как можно большему количеству детей, даже при том, что они ходили кругами. Елена послала сигнал для любого подросткового героя, который мог бы здесь это сделать. Лига, а также Супергирл, Мисс Марсианин, Супермен и Чудо-девочка все ушли, что означало, что они потеряли несколько тяжелых нападающих. Они должны были выровнять игровое поле, и сейчас Нью-Йорк погрузился в полный и абсолютный хаос. Широко раскрытые глаза 14-летней девочки смотрели на перепуганных детей. Мэри Брамфилд, урожденная Мэри Бэтсон, она же капитан Марвел, стояла, не зная, что делать. Видя, что взрослые исчезли, она оставила свой режим запертым в ее нынешней форме. Это был не смелый и отважный капитан Марвел, а перепуганная 14-летняя девочка. «О, это безумие», — сказала Мэри. «А что случилось потом? Этого не должно было случиться, и я не могу превратиться в капитана Марвела, или я тоже могу исчезнуть». Крики детей вывели Мэри из этого затруднительного положения. Она должна была это сделать, Мэри должна была помочь, несмотря ни на что. Ей тоже нужно было найти команду, если они не исчезнут вместе со всеми остальными. Мэри откинула волосы назад, думая, что ей очень повезло, что она пошла в школу. Но эти дети... Они нуждались в спасении, и Мэри была единственной, кто мог это сделать. Она бросилась к нему. «Держитесь, ребята, я вас вытащу». Мэри попыталась открыть машину, но у нее не было никакого способа вытащить этих детей. Не без того, чтобы превратиться в капитана Марвела и исчезнуть. Она все тянула и тянула, и все, чего ей удалось добиться, это несколько ободранных и распухших пальцев. Мэри старалась не потерять его. «Ладно, может быть, если я достану лом, то смогу вытащить их оттуда», — задумчиво произнесла Мэри. Какая-то паутина зацепилась за борт машины и потянула ее на себя. Дети почти с облегчением закричали на своего спасителя. Мэри только мельком увидела молодую женщину, одетую в розовое и белое, с некоторыми черными и паучьим тематическим рисунком. «Спасибо тебе, девочка-паук». Спаситель отвернулся прежде, чем Мария успела поблагодарить и ее тоже. Она не знала, что делать. «А что бы сделал Супермен?» — спросила Мэри. Мэри подняла глаза на джамбатрон, обычно всегда присутствующая форма ДЖ. Джона Джеймсона была там, наверху. Сегодня его сменил 17-летний стажер, который заглядывал куда-то поверх ее головы. И все же, это свалилось на нее, чтобы сказать послание, просто сохраняя спокойствие. В первую очередь, это касается подростков, чтобы взять на себя роль родителей сейчас позаботься обо всех, пока мы не разберемся с этим. Некоторые из лучших молодых умов в средней школе Мидтауна работают над попыткой выяснить, что произошло, но все, что мы можем сделать, это убедиться, что все в безопасности и надеюсь, что этот кошмар закончится. Никто не должен пытаться быть героем. Это заявление дошло до Мэри, которая нахмурилась от уха до уха. «Кто-то же должен быть», — сказала Мэри. «Есть только одна надежда, если это мистика. Я должен добраться до команды сейчас». Внимание Мэри привлекла газетная статья из оставленной без присмотра газеты. «Самый быстрый способ добраться туда — это летать». И тут в голову Мэри Брамфилд пришла безумная мысль. Если ей нужно было туда попасть, она должна была мыслить нестандартно. В средней школе Хэппи Харбор Карен Бичер и Венди Харрис переехали туда, чтобы сопровождать небольшую группу перепуганных детей, которые понятия не имели, что происходит, да и никто не знал. Несколько учеников школы, старшеклассников, которым было не больше 18, шли впереди по тропинке, но их было немного и они были далеко друг от друга. «Все в порядке», — сказала Карен. «Мы перекусим в спортзале и мы тоже, у нас все готово». Дети дружно зашептались. Венди и несколько младших черлидерш похлопали ребят по щекам. «Все будет хорошо», — сказала Венди. «Многое сказано для того, чтобы успокоить себя, а не для того, чтобы успокоить этих детей». По правде говоря, Венди даже не могла сказать, что все будет хорошо. Яма отчаяния в ее животе только росла. «О, хорошо, что они здесь», — сказала Карен. Чуть в стороне, на краю спортзала появились белая канарейка, Робин и Затанна. Они были очень рады видеть их и получить необходимую помощь. Карен поспешила присоединиться к трио юных героинь. Робин, взявший на себя роль лидера, улыбнулся. «Там должны быть еще припасы», — сказала Робин. «И медикаменты, и все остальное. Просто держите их так спокойно, как вы можете». Черлидерши дружно закивали. Они скучали по Донне и Меган в своей группе, но их 18-й день рождения, должно быть, уже наступил. «Большинство из них все еще в шоке», — сказала Венди. «Я не думаю, что это улажено. А что будет дальше?» — спросила Карен. «А мы тоже исчезнем, когда нам исполнится 18. Пока все на Земле не будут стерты с лица Земли, аутис — это еще один вирус, нацеленный на взрослых, а не на мужчин». Эти вопросы застали врасплох троицу, которая принесла им припасы. «Я не знаю», — призналась Затанна. «Мы пытаемся это выяснить». Трое членов команды вышли из здания и направились к автостоянке. Появился еще один грузовик с припасами. Подросток-водитель попятился, тяжело дыша. Это была компания ее отца, но он наверняка не стал бы возражать, если бы они воспользовались ею в случае крайней необходимости. Пока Сара помогала водителю разгружать машину, Затанна повернулась к Робин, и на ее лице отразилось отчаяние. «Пожалуйста, скажи мне, что у нас есть облегчение». «Я связался еще с несколькими», — сказал Робин. «Рэйвен и Рокет помогают нам, как и Старгерлы, но у нас мало времени». «А Ворон что-нибудь знает?» — спросила Затанна. Надежда оставалась вечной, и Затанна надеялась, что кто-нибудь из коллег, владеющих магией, сможет пролить свет на эти таинственные события. «Нет», — она сказала, что чувствует в воздухе что-то зловещее, но не может понять, что именно, — ответила Робин. Это действительно было похоже на конец дней. Несмотря на то, что команда делала все возможное, чтобы донести это сообщение, чтобы оставаться спокойной, они беспокоились о последствиях. Мир без взрослых не будет функционировать вечно. Подростки делали все возможное, но они не могли управлять всем подряд, и со всей инфраструктурой и услугами, которые необходимо было поддерживать. Следующие несколько дней или недель выстроились, чтобы быть довольно темными. Ни больниц, ни полиции, ни воды, ничего не обслуживалось. Они должны были это исправить, и быстро. Гарри стоял в пещере и закрывал глаза. Он что-то чувствовал, стену, разделяющую их. Но, как бы сильно он ни нажимал на нее, все равно получался эффект пружины назад. Константин собрал все, что ей было нужно, чтобы создать некий локаторный ритуал. Гарри переключил свое внимание с этого на Кэт на экране телевизора. Она выглядела довольно мрачно, и Гарри сейчас никому не завидовал. Проводится расследование, касающееся причин того, что случилось с детьми этого мира. Все, кому еще не исполнилось 18, исчезли. В настоящее время протесты проходят в Метрополисе, Нью-Йорке, Стар-Сити, Сентрал-Сити и Готэме, везде. Но власти призывают всех сохранять спокойствие. Беспорядки в этот момент только сожгут драгоценное время, которое можно было бы потратить на поиски своих детей. Константин сидел в центре пещеры и мог чувствовать мистическую энергию, окружающую ее. Гарри снова почувствовал покалывание, жужжание в ухе только усилилось. Да, там было что-то хорошее, что-то плохое, просто охватывающее их всех. Внезапно глаза Константина распахнулись. То, чего она боялась все это время, случилось. «Остров Ранок», — сказал Константин. «Я должен был догадаться, что именно там прячутся маленький сукин сын и его дружки по заднице, а то нас могут засадить за решетку. Он там самый сильный из всех». Гарри пересек комнату. Глаза впились в шлем Набу на добрую долгую минуту. Рассмотрение наихудшего сценария в игре, учитывая, что ему, возможно, придется использовать шлем, чтобы выровнять игровое поле, если все остальные варианты были потрачены. «Это рискованное дело, иметь дело с судьбой», — заметил Константин. «Здесь только половина шлема», — сказал Гарри. Константин понимающе улыбнулся. «Мощные магические артефакты всегда были заманчивы, чтобы использовать, когда была опасная ситуация. Следовательно, он нестабилен, и я настоятельно советую вам не надевать его», — сказал Константин. «Я знаю, твое магическое ядро — ваш выбор, но...» Гарри взял шлем и сунул его в сумку. Это была единственная вещь, которую Гарри не хотел делать, надевать шлем, потому что ему придется драться с Набу зуб на гвоздь за контроль. И хотя Гарри победит, потенциальные афтершоки могут быть хуже, чем раскол мира Кларионом. Последний вариант развития событий. Гарри обратил свое внимание на только что вернувшуюся черную канарейку. «Мы готовимся напасть на них», — сказала черная канарейка. «Когда мы разберемся, остров Ранок, милая птичка», — сказал Константин. «Дом исчезающих колонистов и сукиных мальчиков по всему миру. Будет нелегко ударить его по собственной территории». Гарри приготовился сделать это. Донна и Меган уже были во дворце правосудия, помогая Лиге координировать свои усилия. К ним присоединятся Дина, Диана, Константин и Гарри. В голову Гарри приходит рискованная мысль, что если бы он мог каким-то образом запереть вторую половину шлема, то смог бы что-то с ней сделать. Однако укрепляющий барьер между двумя мирами делал это еще труднее. Кейт Бишоп была немного расстроена из-за того, что эта маниакальная девушка появилась в парадной двери своего пентхауса и спросила, может ли она еще прокатиться в своем личном кабинете. Но это не самое странное, что произошло сегодня. Молодая наследница отпустила эту девушку, Мэри, в частный ангар за пределами Куинса. «Так ты способен управлять этим самолетом?» — спросила Кейт. И вот просчет в плане Мэри, который она не продумала до конца, вскинул свою уродливую голову. «Ну нет, я действительно не могу», — смущенно призналась Мэри. «Но ты же можешь, правда?» Кейт кивнула и повела Мэри к самолету. После выполнения всех проверок безопасности Кейт подняла свой личный самолет в воздух. Она была рада тому, что ее мать постоянно учила ее летать. «Ну, мы должны быть на Рот-Айленде примерно через час», — сказала Кейт. «Странное место, куда хочется пойти, но эй, кто я такой, чтобы судить?» Можно было видеть, как Кейт встряхнула волосами, разочарованно вздыхая. Мэри подумала, что чем скорее она доберется до пещеры, тем лучше для них обоих. Что-то подсказывало ей, что чем дольше это будет продолжаться, тем больше опасностей возникнет, если взрослые не вернутся. «Я не думала, что проведу свой 18-й день рождения, летая вокруг какой-то странной девушки», — сказала Кейт. «Но если это спасет мир...» «Подожди, тебе же будет 18?» — спросила Мэри. «В полночь», — ответила Кейт. Словно по сигналу, часы начали бить 12. Кейт исчезла из жизни и оставила Мэри в самолете, которым никто не управлял. Это заставило Мэри широко раскрыть глаза, когда самолет по спирали пошел в свободное падение с бессильной девушкой на нем. А Фадж, глава 59, глава 59. Стефани расхаживала взад-вперед, неуверенная, что кто-нибудь может ее услышать. Она не была уверена, что кто-то вообще слушает. Черт возьми, она не была уверена, что мир еще не погрузился в панику. Все стало зловеще спокойным. «Итак, 6 часов назад ты это видел», — сказала Стефани. «Каждый взрослый в Готэм-Сити и во всем мире они исчезли». И внезапно какое-то неясное пятно застало Стефани врасплох. Она почти упала назад в изумлении и шоке от того, что Кит Флаш появился в прямом эфире на ее паутине. Она почти начала заикаться, когда появилась группа героев. «Привет, Стефани», — сказала ей Артемида. «О, это действительно происходит», — Стефани понимала всю серьезность ситуации. Аквагиры положила руку ей на плечо и вывела Стефани из ступора. Но она все еще пребывала в некотором оцепенении, не в силах полностью удержать свою голову от того, чтобы она не стала совсем расплывчатой. «Вы отлично справились, держа его вместе, и пытаясь держать людей в курсе», — сказала Акуагирл. «Вы не возражаете, если мы возьмем верх, не так ли?» «Н совсем нет», — пробормотала Стефани. «Малыш Флэш, Аквагирл и Артемида на моем шоу, вау-вау». Сердце Стефани забилось быстрее, когда она отступила назад. Она знала, что эти героини, которые сражались вместе с членами Лиги Справедливости, вместе с Флэшем, Акваменом и Зеленой Стрелой соответственно, получат новости. Новость, которую хотели услышать ее зрители. «Для всех, кто слышит это, все должны оставаться спокойными», — сказала Аквагирл. «Мы пытаемся выяснить, что случилось со взрослыми в этих мирах. Что случилось с твоими отцами, твоя мать, твои старшие сестры и братья, тети, дяди, семьи, друзей». Можно было видеть, как голос Марины чуть дрогнул. Если бы не было возврата, у нее не было бы никаких ответов на то, что делать. Особенно если сработало какое-то заклинание, вызвавшее исчезновение. Марина уедет через несколько недель, если это так. Эта мысль никоим образом не понравилась принцессе Атлантиды. «Мы призываем вас всех сохранять спокойствие», — сказал малыш Флэш. «Просто держи себя в руках. Мы так много потеряли. Нам не нужно теряться в этом хаосе». Наступила долгая пауза, и Аквагирл мрачно кивнула в ответ. «Малыш Флэш прав», — прокомментировала Аквагирл. «Так и есть, мы все должны держаться вместе. Оставшиеся подростки должны заботиться о своих младших братьях и сестрах. Школы и церкви были открыты по всей стране в качестве святилища, и я уверен, что Стефани поможет нам рассказать вам всем, куда вам нужно пойти, чтобы получить помощь, если она вам нужна». «Да, я так и сделаю», — закричала Стефани. Она съежилась почти сразу после того, как сказала это. Немного взволнован, даже слишком взволнован. И все же Стефани отнеслась к этому очень серьезно, к необходимости помочь, когда это возможно. Они понятия не имели, что будет дальше. Единственное, что они могут сделать, это призвать детей сохранять спокойствие перед лицом этого всепоглощающего кризиса. Конечно, легче сказать, чем сделать, учитывая, насколько темпераментными могут быть дети во многих случаях. «Берегите друг друга», — заключила Аквагирл. «И моя команда, и я, все, что осталось, мы найдем того, кто это сделал». «Спасибо», — сказала Стефани. «Значит, ты их слышал, каждый, они ищут способ все исправить, и мы». «Шоу да то, что они говорят, сохраняйте спокойствие, не позволяйте вещам становиться слишком плохими». «О, псих». Мэри старалась не волноваться, но изначальная проблема неспособности пилотировать самолет подняла свою уродливую голову в ту же секунду, как исчезла Кейт. Она думала, что молитва сейчас не принесет ей никакой пользы. Секунды ползли обжигающе, как будто прошла вечность. «У меня есть мужество, и я не боюсь, но я не боюсь, мне не нужно мужество Ахилла». Внезапно Мэри поняла, что ей нужно сделать что-то радикальное, иначе она сейчас упадет. Мэри закрыла глаза, вопреки всему надеясь, что это сработает. У нее действительно не было других вариантов. А если Мэри исчезнет, то она никак не сможет узнать об этом. Шазам! Раздался громкий раскат грома, и Мэри Брамфилд превратилась в капитана Марвела. Она спустилась вместе с свободно падающей Кейт Бишоп, которая, судя по всему, уже была готова долететь до Рот-Айленда, когда самолет исчез. И ужас в глазах Кейт шокировал любого, кто мог их видеть. Капитан Марвел нырнул вниз, грациозно, насколько это было возможно, следуя за падающей девушкой. Хитрость заключалась в том, чтобы поднырнуть под Кейт, прежде чем она упадет на землю. Легче сказать, чем сделать. Мэри прибавила скорость и нырнула. Кейт тяжело вздохнула, когда капитан Марвел поймал ее в воздухе. Они приземлились на землю. Громкие крики рассерженных взрослых застали Мэри врасплох. Они были слишком не похожи на мучительные крики детей, которые она слышала раньше. Теперь Мэри все стало ясно как божий день. Так ясно, что она должна была предвидеть это в первую очередь. «Ах, черт возьми, в этом есть смысл», — пробормотала Мэри. «Они раскололи землю или клонировали ее, когда человеку больше 18 лет. Он отправляется в этот мир, а потом, когда им будет меньше 18, они находятся в том другом мире, где был я». Мэри была так поглощена тем фактом, что находилась в другом мире, что не обратила внимания на недавно появившуюся 18-летнюю девушку, которая обнимала ее за талию. «Ты спас меня», — сказала Кейт. Кейт благодарно обняла Мэри, а потом кое-что сообразила. Она вздрогнула на секунду, открыв рот от удивления. Это было настолько невероятно, что руки Мэри задрожали от явного удивления. «Вы капитан Марвел», — сказала Кейт. «О боже, теперь, когда ты в безопасности, я должна идти спасать мир», — сказала Мэри с широкой обаятельной улыбкой. Она отошла и оставила там потрясенную до глубины души Кейт Бишоп. Кейт не думала, что проведет свой 18-й день рождения, стоя посреди парковки где-нибудь в Рот-Айленде. С другой стороны, Кейт не ожидала, что в мире воцарится полный хаос. Теперь она была в мире, где не было ничего, кроме взрослых, мир детей остался позади. Мэри ворвалась в пещеру, ощущая прилив адреналина в крови. Она столкнулась с Суперменом и Черной Канарейкой, готовыми покинуть пещеру. Наконец Мэри с трудом поверила своим глазам. «Ты же здесь!» – завопила Мэри. «Я так и знал!» Мэри обняла Гарри и крепко прижала к себе. Гарри отстранился от нее, с улыбкой отстраняясь. Она посмотрела на него мечтательным взглядом. По крайней мере, до тех пор, пока Гарри не прочистил горло и не вывел Мэри из ступора. Они были не одни. Бэтмен и Суперженщина присоединились к ним в пещере. Они явно пришли сюда, чтобы спросить, в чем дело. Но как только они увидели там капитана Марвела, у них возникли другие вопросы. «Значит, ты перешел границу?» – спросила Мэри. «И я думаю, что Донна и Меган так и сделали, и я не мог пересечь его, пока ты превратился в капитана Марвела», – сказал Гарри. «Да, я понимаю. Все в пещере, но те, кто был в курсе двойной личности Мэри, моргнули». Девушка, о которой шла речь, подняла бровь. Прежде чем она успела что-то сказать, Суперженщина вмешалась. «Он знает?» – спросила Суперженщина. «Он знает», – подтвердил Бэтмен. «А почему бы и нет?» Мэри кивнула и задалась вопросом, как другие члены команды воспримут то, что Билли, а позже и она, были моложе возраста членства в Лиге, юридически говоря. Несмотря на их взрослые формы, юридически все еще дети. Но сейчас с этим ничего не поделаешь, особенно с различными проблемами, которые посещали Землю прямо сейчас. «Простите мой французский, Земля ушла к черту в корзину», — сказала Мэри. «Да, за неимением лучшего термина». Константин появилась на краю пещеры. Он долго смотрел на Мэри, словно размышляя о чем-то, связанном с ней. И все же, прежде чем она успела выплюнуть два слова, Константин положил руку на плечо Мэри. «Я должен был догадаться, ты и есть лазейка», — сказал Константин. Это не было ответом на вопросы Мэри, но вызвало еще несколько вопросов и заставило ее еще больше задуматься о том, что происходит. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Мэри. «Лазейка?» — Гарри положил руку на плечо Мэри, чтобы немного расслабить ее. От этого прикосновения по ее спине пробежали мурашки, и только половина из них была связана со странной магией, витавшей в воздухе. «Ты можешь снова превратиться в Мэри, чтобы полететь на Землю, и тогда ты сможешь быть капитаном Марвелом здесь», — сказал Гарри. «Вы можете помочь нам скоординировать нападение с обеих сторон». Это было вполне логично. Мэри только кивнула в ответ. «Да, пожалуй, могу», — сказала Мэри. «Вы уверены, что команда поверит какому-нибудь ребенку?» «Поверь мне, я знаю, что ты найдешь способ», — сказал Гарри. «Я полностью верю в тебя». Мэри уверенно встала с широкой улыбкой на лице. Вера Гарри давала ей больше силы, чем любой другой бог в Капитане Марвеле. Так что, она действительно могла бы это сделать. И судя по хаосу, царившему в обоих мирах, у них не было на это времени. Нет времени жениться и быть героем, будь то Мэри Брамфилд или Капитан Марвел. «Итак, мы должны сделать это сейчас», — сказал Константин. «Скажи им, что этот маленький сукин сын координирует нападение на острове Ранок, и мы сейчас направляемся на эту сторону, и они могут помочь там, на другой стороне». «Удачи», — сказал Гарри. Гарри наклонился и легонько поцеловал Мэри в щеку, отчего та покраснела. Мэри должна была собраться, несмотря на то, что ее поцеловал Супермен. Ей потребовалось около 10 секунд, прежде чем Мэри смогла собраться с мыслями и произнести волшебное слово «Шазам». Если все пойдет хорошо, Мэри снова окажется в пещере, среди других членов команды. И Гарри был абсолютно уверен, что это сработает. Тем не менее, это план, который так много шел не так, и Гарри очень хотелось найти способ показать свое влияние на обе стороны. Остановившись, Гарри покачал головой. Естественно, Гарри верил в то, что его команда справится с этой задачей. Однако иметь веру и не беспокоиться об этом две разные вещи. Я догоню вас, как только получу подтверждение, что Мэри выходит на контакт, сказал Гарри. Не жди слишком долго, предупредил его Константин. Ты пропустишь все самое интересное. Возможно, весело было не тем словом, которое искал Гарри. Еще одна попытка подтолкнуть барьер. Гарри сжал шлем в руке, нахмурившись. «Ты можешь стать нашей последней надеждой, если мы не справимся с этим», — сказал Гарри. Чувство темноты, охватившее Затонну, стало еще темнее. До того момента, когда она села и начала практиковаться в некоторых приемах медитации, которым научил ее Затара, чтобы точно настроить сущность магической энергии, и она могла чувствовать, что что-то происходит. Но в чем был вопрос? Не приставай к ней, когда она это делает, предупредила Хелена Уитни. Доверять мне? Хорошо, сказала Уитни. Затонна резко открыла глаза и чуть не упала. Тяжело дыша, Затонна чувствовала, как ее что-то преследует. Хелена и Сара взяли ее за руки и помогли Затонне подняться на ноги. Затонна выглядела так, словно вот-вот упадет. У тебя такой вид, будто ты увидела привидение, сказала Сара. Я тоже могла бы, пробормотала Затонна. А что это такое? Спросила Хелена. Она глубоко вздохнула и приготовилась дать ответ. Остров Ранок, сказала Затонна. Таково происхождение заклинания, которое уничтожило всех взрослых. Остров Ранок, спросила Уитни. Разве это не то самое место, где все колонисты исчезли много лет назад? Это гнетущее чувство отчаяния охватило всю группу. Артемида говорила за всех них. У меня плохое предчувствие, сказала Артемида. Это наш последний шанс, сказала Марина. Все взрослые на Земле исчезли. В тот момент, когда кому-то из нас исполнится 18, у нас будет тот же самый шанс исчезнуть с лица Земли, если магия не будет остановлена. А что, если они мертвы? Спросила Уитни. Они не хотели даже думать об этом. Они бы потеряли слишком много. Опять же, чувства после того, через что они прошли в симуляции, были слишком грубыми. Но на этот раз все было по-настоящему. Они не мертвы. Они просто были перемещены на другую землю. Команда обратила свое внимание на то, как в пещеру вошла энергичная брюнетка лет 14-15, одетая в яркую одежду. Все подняли себя по тревоге. Сара и Хелена перешли в режим атаки, когда девушка вскинула руки вверх. «Как ты нашел это место?» – спросила Сара. Сара вытащила посох, и из него высунулось острое лезвие. Несмотря на опасность быть перекошенным уже темпераментной молодой женщиной, таинственный посетитель оставался холодным, спокойным и собранным, а также спокойный и собранный, насколько это вообще возможно.